успокоение Дугги. Когда Дугги вернулся домой, она торчала там по обыкновению. И по обыкновению сидела на софе, ничего по дому не сделав. В телевизор по обыкновению пялилась. Вот правда, пялиться ей было не во что, поскольку телевизор отсутствовал. «Ну и где телек?» — спросил он. «Пропал», — ответила она. «Как ты пропал?» «Сперли». «Сперли? Это что еще нахер за шуточки? Спереть его никак не могли. Это она что-то с ним сделала. Продала, сломала, потеряла, отдала взаймы. Или навсегда гребаному Красному Кресту. Я пошла в магазин, — сказала она. Вернулась, а тут все украли». «Все? Чего все? Господи Иисусе, хоть бы раз она толком сказала то, что ему нужно знать прямо сразу». «Всю электронику. А ты что думал?» — вздохнула она. «Телевизор, DVD-шник, CD-шник, радио». Она снова вздохнула, этак с дрожью. «Вот это и есть все». Дура взглянула ему прямо в глаза, и Дугги понял, что она совсем недавно плакала. «А дверь за собой запереть ты не подумала, манда тупая?» «Дверь я заперла», — ответила она, часто моргая, глядя на свои ногти. «Тогда как они сюда влезли? Квартира же на гребаной охране стоит, так?» «Значит, у них ключи были, которые ты потерял на прошлой неделе, когда напился и тебя приволокли из паба». Произнесла она это тоном не шибко обвинительным, научилась уже, а вот помалкивать в тряпочку не научилась. Слова ее подействовали на Дугги, как ложка шпината на морячка Папая. Примечание. Папай — персонаж комиксов и мультфильмов 1930-х годов, пучеглазый моряк, превращавшийся в суперсилача всякий раз, как съедал банку консервированного шпината. Ярость его взбухла точно мышцу у этого типчика. «Я же говорил тебе, что никаких гребаных ключей не терял!» Взревел он, тыча и двумя пальцами в харю. Дура немедленно съежилась, но, поскольку он ей не вмазал, язык все-таки не прикусила. «Тогда где же они?» «И это я тебе говорил!» — взвизгнул он, и теперь уж отвесил здоровенные лапищи и пару оплюх по одной на каждую щеку. «Ты же их нахер и забрала, нет? Засунула в свою дурацкую сумку и потеряла, так?» Она попыталась отпрянуть, увернуться от ударов, но Дугги уже вцепился в нее левой рукой. «У тебя же сумка все равно, что охеренная черная дыра. Она всю вселенную нахер всасывает. И что потом происходит, а? Что потом происходит нахер?» «Ты совсем нахер спятил?» — провизжала дура сквозь упавшие на лицо волосы и пальцы, которыми она пыталась прикрыться от града ударов. «Тебя в дурдом сдавать пора!» Она попыталась вывернуться из руки Дугги, пришлось взять ее за горло и надавить до посильнее. Дугги пригнулся на случай, если она попытается вцепиться ему в глаза, однако вместо этого дура попробовала врезать ему по ребрам, да только замаха ей не хватило. А после он все стискивал ее горло и стискивал, начала щекотать ему грудь. Сука! Там у него было самое щекотное место, и никто об этом не знал, кроме его матери. Вот что бывает, когда подпускаешь женщину слишком близко к себе. Она узнает про твое тело всякие штуки, которые положено знать только маме. В общем, сил у нее вдруг невесть откуда прибавилась, а она принялась щекотать его, да так, что ему пришлось отпустить ее шею. Она даже заставила его взреветь от щекотки, почти засмеяться, и это была ее самая большая ошибка. «Смешно нахер, да!» — завизжал он и швырнул ее на пол. Правда, до полу она долетела не вся. Голова ее врезалась в столик, на котором прежде стоял телевизор. Пробив его вверх с таким треском, точно столик вдруг взял и взорвался. То еще вышло зрелище, вроде спецэффектов в кино. Дугги его никогда не забудет, это уж будьте уверены. Он сразу упал рядом с ней на колени, хотел ее вытащить. Что оказалось делом совсем непростым, потому что разломанный столик обратился в подобие клетки, в которой застряла ее голова. Обломки дерева так и держались на шурупах, ввинченных в круглую стенку. Расщепленная доска образовала V-образный клин, и выломать эту щепу, дергая ее кверху, было ну никак нельзя. Один лишь нос дуры, да немного волосы торчали наружу. Он попытался вдавить щепу дальше, вниз, однако прямо под ней завязло лицо, зажатое точно в тисках. И на себе ее тянуть было нельзя, только лицо изорвешь, а то и глаза повыкалываешь. Ну вот, он посидел на корточках, ожидая, пока уляжется гнев, пока в голове прояснеет, и можно будет толком подумать, что делать дальше. И через минуту-другую понял, что насчет ее глаз можно больше не волноваться, и башку вытаскивать тоже смысла нет никакого. Вообще-то он с ней, пожалуй, и так уж навозился, дальше некуда. Пусть лежит, где лежит. Да нет, убивать же он ее не хотел, во всяком случае, насовсем. То есть хотел, конечно, потому что она именно этого и заслужила, и ничего, кроме смерти, ее дуги не удовлетворило бы. Но если бы все получилось так, как ему мечталось, тогда он убил бы ее, и она повалялась немного мертвой, а после начала бы вдруг харкать, давиться, да и ожила бы. И он сказал бы ей так: «Вот и запомни, и ничего другого ты не заслуживаешь». Но теперь она была мертва по-другому. Мертва, как кусок мяса на подносике под целлофаном. Дуги попытался сообразить, могут ли отпечатки пальцев оставаться на коже, или только на дверных ручках, на стенах, на пистолетах, на вещах в этом роде. Детективных фильмов он насмотрелся «Будь здоров», но на такие дела внимания не обращал. Сами понимаете, ему же гребаных экзаменов по ним сдавать не требовалось. И ни хера сообразить не смог. В кухне так и стояли пакеты с покупками. Хрену лысого он станет их трогать. Снаружи уже темнело. Вернувшись в гостиную, Дуги сказал себе: «Ладно, хватит. Берись за дело всерьез». Он протер кухонным полотенцем вдавленную поверхность столика, там, где пытался отломать куски разбитого дерева. Потом, всунув руку в узкое пространство, в котором заклинило между щепой и Тевитаймс башку дуры, ухитрился обмотать полотенце вокруг ее шеи и повозить его взад-вперед, протирая кожу. Самое-то главное...